Глава 3. Буэн накинул на пижаму шерстяной халат, сунул босые ноги в шлепанцы и спустился. Он искал всюду. Из-за высокой температуры у него болела голова, когда он нагибался, чтобы заглянуть под стул или кровать. Время от времени он тихонько посвистывал. Кот привык прибегать на свист. А то принимался звать ласковым голосом, которым сквозила тревога. «Жозеф! Жозеф!» Потом он натянул сапоги, накинул поверх халата старую кожаную куртку, первое, что подвернулось под руку на вешалке. Вид у него стал как у пугала, но ему было все равно. «Эмиль!» — кричала жена с верхней площадки лестницы. «Не выходи, простудишься!» Тем не менее, он прошел весь тупик в потемках, по хрустящему снегу, несколько раз чуть не подскользнулся и не грохнулся на тротуар. Из освещенного окна второго по счету дома за ним следил какой-то ребенок, прижав лицо к стеклу так, что нос расплющился. Потом малыш обернулся и позвал мать, видневшуюся сквозь отворенную дверь кухни. Вырядился так, что дети пугаются. Буэн дошел до улицы Санте. Когда кота выпускали погулять одного, он никогда не переступал невидимой границы, отделявшей улицу от тупика. «Жозеф!» Ему хотелось заплакать. Он никогда бы не мог подумать, что исчезновение кота может настолько разволновать его и расстроить. На улице жили две собаки. Коричневая такса, принадлежавшая одинокой даме, и шпиц, которого всегда водила на поводке девочка, лет 12-13. До сих пор у Жозефа не бывало с ними конфликтов. При встрече с собаками кот презрительно смотрел в сторону, а если требовалось, сходил с тротуара, уступая им дорогу. Дверь Буэн оставил незапертой. Он толкнул ее, стащил с себя кожаную куртку и сапоги, поднялся в спальню и уже ложился в постель, как вдруг взгляд его стал жестким, лицо застыло. Он вспомнил о подвале и пошел туда. Маргарита, явно волнуясь, спускалась с ним по пятам на первый этаж. «Ты за дровами?» — спросила она. «Надо бы затопить». Он еще не обвинял ее, но у него уже зародились подозрения. В подвале он включил подслеповатую лампочку под потолком и начал шарить между старых ящиков, бутылок и дров. «Жозеф!» Он нашел кота в самой глубине, у сырой стены, за кучей хвороста. Зверек закоченел, открытые глаза были неподвижны, туловище скрючено. Он казался гораздо более тощим, чем при жизни. На мордочке застыла пена. На утоптанном земляном полу виднелась зеленоватая рвота. Эмиль взял его на руки, безуспешно пытаясь закрыть ему глаза. От прикосновения к почти ледяному тельцу по спине у него пробежал странный холодок. Буэн не был вспыльчив. Изредка ему приходилось драться, чаще в кафе, как-то раз на стройке, и он никогда не терял при этом головы. Однако в тот день лицо его стало злым. Держа на руках кота, он озирался по сторонам с таким видом, словно что-то искал и действительно нашел. В переулке было много крыс. Иногда из окон второго этажа было видно, как они рыщут ночью возле мусорных бачков, и Маргарита ужасно их боялась. «Как тебе кажется, у нас в подвале есть крысы?» «Возможно. Если я узнаю наверняка, что у нас крысы, у меня не хватит духу спуститься в подвал». Он купил препарат, содержащий мышьяк. Им торгуют во всех москательных лавках. Иногда по вечерам он смачивал этим снадобьем куски хлеба и раскладывал их в углу подвала. За все это время он только раз обнаружил труп крысы, правда огромный, чуть не с Жозефа. Вероятно, другие уходили умирать куда-нибудь подальше. Металлическая бутыль с крысиным ядом стояла на грубо сколоченной этажерке, куда совали всякую рухлядь, не имевшую своего места. Буэн положил кота, чиркнул спичкой и увидел круглый след, оставшийся на пыльном дереве от донышка. Рядом был другой такой же след. Он снова взял мертвого кота и пошел наверх. Медленно. Так медленно и тяжело, что Маргарита, оставшаяся на первом этаже, почувствовала, должно быть, некую угрозу. Сперва Она хотела спастись бегством на второй этаж, но Эмиль преградил ей дорогу, и она бросилась в гостиную. Попыталась запереться на ключ, тогда он выбросил ногу вперед, толкнул дверь, все так же медленно двигаясь на жену, левой рукой сгреб ее за волосы, а правой поднес труп Жозефа к ее испуганному лицу. «Смотри, мерзавка, смотри хорошенько». Ее била дрожь, глаза вылезли из орбит, она пронзительно закричала, зовя на помощь. Она не владела собой, вид у нее был совершенно безумный. «Эмиль, Эмиль, умоляю, возьми себя в руки, мне страшно!» Он все тыкал мохнатым зверьком ей в лицо, пока она не упала на пол, сперва на колени, затем ничком, словно потеряв сознание. «Я же прекрасно вижу, ты ломаешь комедию. Все, что ты делаешь, комедия, все пакость. Взять бы эту отраву, да влить насильно тебе в глотку». Эмиль тяжело дышал. У него кружилась голова. Должно быть, он побагровел и был страшен. Маргарита не шевелилась. Чтобы дать выход напряжению, он одним махом смел с рояля все безделушки и фотографии. Потом, не глядя больше на жену и по-прежнему держа кота в руках, поднялся по лестнице и тихонько положил его на комод. У него наверняка поднялась температура, голова кружилась, он лег, выключил свет и замер с открытыми глазами. Сперва в доме все стихло, так длилось четверть часа. Потом послышались неясные шорохи, поскребывания, осторожно приоткрылась одна дверь, другая. Маргарита прошла через столовую, направляясь в кухню. Видимо, ей понадобился добрый глоток ее хваленого укрепляющего. Позднее он обнаружил возле раковины стакан. Она медлила не меньше часа, боялась подняться наверх, потом постояла за дверью, прислушиваясь. Наконец вошла в спальню, поколебалась и прилегла, не раздеваясь, на свою кровать. Оба они так и не заснули. Эмиль дышал с трудом, несколько раз погружался в дрему, но его будили кошмары, которые он потом тщетно пытался припомнить. В 6 утра Буэн окончательно проснулся, хотя и с больной головой, и чуть было не остался лежать в постели. Он сильно пропотел. Пижама и подушка были мокры. Жена спала. Ей оказалось не под силу караулить до утра. Она скрючилась на кровати, так же, как кот в подвале. Он чувствовал, что опустошен, не способен думать. Машинально накинул халат, взял кота за передние лапки, словно кролика, и вышел на лестницу. Жозеф уже не друг ему, не живое существо, с которым они прожили часть жизни, и столько раз смотрели друг на друга. Теперь это был просто трупик, неподвижный и начинающий попахивать. Буэн постоял в коридоре, наконец отворил дверь и сделал 3 шага по направлению к мусорному бачку. Мусорщики еще не приезжали. Он приподнял крышку и положил утратившее прежнюю окоченелость тельце поверх мусора. Затем вымыл на кухне руки и сварил себе кофе. Он не сомневался в виновности Маргариты, иначе почему она так перепугалась, когда он пошел в подвал? Он сделал всего несколько глотков, его воротило от кофе. Он встал, открыл шкаф, схватил початую бутылку вина. Это было, как всегда, красное высшего качества. Он выпил глоток за глотком 2 стакана, облокотившись на покрытый клеенкой стол. До рассвета было еще далеко. Стоял декабрь. Накануне вечером небо было тяжелое, готовое разразиться снегопадом. Сперва он решил, что уйдет. Но куда? Снять мебелированную комнату, пока не подыщется другая квартира? Тогда надо забирать мебель, сдавать на хранение. Из старой обстановки у Эмиля оставались кровать, его кресло в гостиной, телевизор, а на 2-м этаже бюро с откидной крышкой, рождественский подарок Анжелы, за год с небольшим до несчастного случая. Теперь опять близится Рождество. Он больше не примет подарков от Маргариты, она обычно дарила ему домашние туфли, рубашки, носки, и сам ей ничего больше не подарит, между ними все кончено. Она показала, какова она на самом деле. Он-то уже не раз подозревал, что кроется за ее слащавыми манерами. Буэн налил себе 3-й стакан. Ему не хотелось остаться наверху вместе с ней. Пусть себе спит. Пусть исходит злостью. Он ей больше ни слова не скажет. Оба они старики, хотя в повседневной жизни и не сознают этого. Через несколько лет им умирать. Так неужели из-за кота, подобранного однажды вечером на улице? Ну-ну, не разнеживаться. Дело не только в Жозефе. Она метила не в кота, а в него, Эмиля. Как только он вошел в этот дом, вернее, сразу же, после свадьбы, он понял. Маргарита решила, что все должно идти по-старому.